Глава 80. Я хочу стать императрицей Шуа. Когда Лонг Байчуань видел, как Лонг Миксу раздавила часы и исчезла, он был ошеломлен. Где она? Куда она исчезла? Она только что была здесь и в мгновение ока исчезла. Найдите ее, иначе мы все умрем, закричал Лонг Байчуань. Он запаниковал, потому что очень хорошо знал свою сестру. С большим трудом ему наконец удалось получить этот шанс, и если он им не воспользуется, то через пару дней его ждет теплое приветствие сестры. Банк Вселенной. Лонг Миксу оказалась в большом зале. В нем находился таинственный эксперт, который носил темно-золотую маску. Рядом с таинственным экспертом стояла девушка, прекрасная, словно фея. Лонг Миксу не беспокоилась о боли в спине, и она спросила: «Кто вы?» «Вы, гость моего Банка Вселенной, и вы спрашиваете о том, кто мы?» — спокойно спросил Ли Синьдао. «В Банке Вселенной можно получить все, что угодно». Лонг Миксу сглотнула. Она чувствовала себя так, словно ей дали невероятную возможность. Ли Синьдао небрежно сказал: «Все может быть получено, но взамен вы должны будете предложить нечто равнозначное. Скажите мне, что вы хотите получить, мисс Лонг Миксу», — сказал Ли Синьдао. «Откуда вы знаете мое имя?» Лонг Миксу была потрясена. «Я знаю прошлое каждого, кто входит в Банк Вселенной, поэтому неудивительно, что я знаю ваше имя», — спокойно сказал Ли Синьдао. Лонг Миксу кивнула головой и подумала, что поскольку Банк Вселенной был так силен и обладал такими большими способностями, было неудивительно, что они знали ее имя. Она подошла к Ли Синьдао и села на кресло. Она выпрямила спину и не осмелилась развалиться на стуле. Рана на ее спине только закрылась, и если она развалится в кресле, то эта рана опять откроется. Кровь, конечно, будет лишь небольшой проблемой, но она не хотела ненароком обидеть Ли Синьдао. «Что я хочу получить?» После долгого молчания Миксу подняла голову. Она хотела многого. Она хотела прорваться в царство святых. Она хотела убраться подальше от опасности. Она хотела отомстить наследному принцу и своему глупому брату. Она также хотела показать своему сексистскому отцу, что его дочь была сильнее всех его сыновей. И из-за этого Лонг Миксу понятия не имела, что она хочет получить в первую очередь. Более того, она даже и придумать не могла, что отдаст взамен. Ли Синьдао рассмеялся. «Не нервничайте. Закройте глаза и спросите свое сердце, чего вы хотите больше всего на свете». Ли Синьдао понравилась эта девушка. Это была не любовь, ей понравилась эта девушка в деловом смысле. Ли Синьдао любил людей, которые входили в Банк Вселенной, обладая огромным аппетитом. Они желали слишком многого. И если они осмелятся попросить все это, и чем больше это будет стоить, тем лучше Ли Синьдао будет относиться к ним. Все из-за того, что чем больше вещей хотел заполучить человек, тем больше у него было желаний, и тем больше на не сможет заработать Банк Вселенной. Если бы к нему пришел человек всего лишь ради секретной техники, и в конце концов получил бы ее за 5 лет своей жизни, то Ли Синьдао заработал бы слишком мало с этой сделки. Такие люди, как Лонг Миксу, которые хотели всего на свете и ни от чего не хотели отказываться, были самыми желанными гостями для Банка Вселенной. Ли Синьдао был впечатлен работой этих 100 часов. Первый гость, которого они нашли, уже доставил ему такое удовлетворение. Лонг Миксу глубоко вздохнула и закрыла глаза. Она начала обдумывать, чего именно хотела. Ли Синьдао встал и остановился рядом с Лонг Миксу. Бум-бум-бум. Шаги Ли Синьдао были совсем нелегкими, и, подойдя к ней, он серьезно посмотрел на нее. Лонг Миксу вдруг открыла глаза. «Я хочу стать правительницей империи 10 000 драконов». Лонг Миксу уставилась на пару глаз за темно-золотой маской Ли Синьдао и подчеркнула: «Императрицей». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. «Нет проблем, я могу помочь вам выполнить это желание, но что вы сможете дать взамен?» Вопрос Ли Синьдао поставил Лонг Миксу в тупик. Что она могла дать взамен? Денег. Но выглядел ли Ли Синьдао как человек, которому не хватало денег? Сокровища. Если бы у Лонг Миксу было много сокровищ, она бы не вступила на поле битвы небеса и земли. Все из-за того, что нынешний император империи 10 000 драконов был сексистом. Даже если Лонг Миксу была намного сильнее всех принцев, она не получала много ресурсов. Лонг Миксу с большим трудом открыла рот. «Я могу переспать с тобой». Единственным активом Лонг Миксу являлось ее тело, ее девственное тело. Она была действительно красива. Она обладала холодной красотой. Вместе с ее длинными ногами и совершенным телом, она была бы желанна всеми мужчинами на свете. Лонг Миксу знала, что тело девушки имеет решающее значение, особенно если это тело девственное. Я все еще девственница, но служанки научили меня многим техникам. Я могу делать это, пока вы поддерживаете меня», — подчеркнула Лонг Миксу. Ли Синьдао молча посмотрел на нее. Седьмая прищурилась и ничего не сказала. Она стояла позади и смотрела на него без всякого выражения. «Империя 10 000 драконов расположена в древней пустынной земле и является империей, в которой живут миллиарды людей. Там живет огромное количество экспертов, и у каждого принца есть множество сильных экспертов, которые всецело поддерживают их. Многие из них являются экспертами из небесного мира. Ну и что с того, что ты девственница? В этом нет никакой пользы. От твоей красоты нет никакой пользы. Конечно, если бы ты была похожа на девушку рядом со мной, тогда, возможно, у тебя был бы шанс. Но, к сожалению, у тебя нет такого шанса». Ли Синьдао отверг ее, при этом похвалив седьмую. Седьмая улыбнулась. Она поджала губы, пытаясь подавить улыбку, но не смогла полностью подавить ее. Мягкость, с которой она опустила голову, была подобна цветку лотоса, который склонялся на холодном ветру. К сожалению, Ли Синьдао этого не увидел, так как был полностью сосредоточен на Лонг Миксу. Когда Лонг Миксу вошла в банк, седьмая передала всю информацию Ли Синьдао. «Империя 10 000 драконов была самой могущественной силой в древней пустынной земле, и в ней жило бесчисленное множество сильных генералов и великих советников. Под начало этой империи жили миллионы хорошо обученных солдат, и каждая армия прошла через тысячи сражений. Даже так называемые святые земли и другие высшие силы были просто-напросто подавлены присутствием империи 10 000 драконов. И самое главное заключалось в том, что империя 10 000 драконов могла связываться со своими предками из 9 небес, что оказывало большое давление на все секты. Девственность в обмен на титул правителя такой великой силы, кто будет настолько тупым? Ну, может, владелец перед Ли Синьдао и согласился на это. Но Ли Синьдао определенно не собирался помогать ей. «Что вы хотите получить в обмен на свою помощь?» Лонг Миксу глубоко вздохнула. Она поняла, что ее внешность была бесполезна перед ним. Ли Синьдао улыбнулся и взял контракт из рук седьмой. «Все есть в этом контракте. Если вы согласны, то подпишите его». Глава 81. Контракт подписан. Лонг Миксу взяла в руки этот контракт. Контракт был заполнен множеством слов, но выглядел очень аккуратно, и его содержимое оставило на нее очень глубокое впечатление. Каждое слово вонзалось в ее сердце словно нож. Они разрезали ее сердце на множество кусочков. Пока Миксу читала, ее дыхание становилось все более и более торопливым. Контракт Ли Синьдао спутал ее мысли и эмоции. В нем говорилось, что Банк Вселенной поможет Лонг Миксу стать первой императрицей империи 10 000 драконов и поможет ей остаться на этом посту некоторое время. Но цена, которую ей придется заплатить, являлась ее душой. Она должна была отдать свою душу Ли Синьдао, и отныне и навек Ли Синьдао будет решать, будет ли она жить или же нет. Более того, империя 10 000 драконов будет перенесена в Банк Вселенной. С такой опорой Банк Вселенной распространится по 9 небесам и 10 землям. И пока Миксу будет слушать его, она будет оставаться императрицей. Она сможет принимать решения по большинству вопросов, но обо всем, что имело отношение к Банку Вселенной, ей придется сообщать. В контракте все было ясно прописано. Этот контракт был таким жестоким, что Лонг Миксу стало трудно дышать. Как она могла согласиться на это? Если она отдаст свою душу Ли Синьдао, он нас может убить ее в любое время. Ли Синьдао постучал по столу и сказал: «Банк Вселенной существует в мире уже очень давно. За многие годы многие люди вошли в это место и подписали множество контрактов. Мы следовали этим контрактам, и пока вы будете следовать ему, с вами ничего не случится». Ли Синьдао успокаивал ее, но она все еще не могла подписать его. Ручка лежала на столе. Это была самая обычная ручка. Но в глазах Лонга Миксу она была горой, которую она не могла поднять. Если она возьмет ее и напишет свое имя, это будет равносильно тому, что она отдаст в чужие руки свою жизнь. Лонг Миксу глубоко вздохнула, и все ее тело задрожало. Ли Синьдао улыбнулся. «Когда вы покинете это место, вы забудете обо всем. Это будет похоже на сон, в котором вы встретили меня и фею». Лонг Миксу подняла голову, увидела глубокие глаза Ли Синьдао, и ее тело затряслось. Вернется обратно, разве тогда ей не придется столкнуться лицом к лицу со своим тупым братом? Сейчас она все еще была ранена, и если она вернется, Даже если она не умрет, она будет вынуждена выпить то волшебное зелье. «Могу ли я изменить условия?» – спросила Лонг Миксу. Ли Синьдао холодно покачал головой. Он встал и сказал: «10 минут. У вас есть 10 минут, чтобы подумать об этом, и если вы не подпишете его через 10 минут, то вылетите отсюда». Ли Синьдао и Седьмая мгновенно исчезли из зала, и Лонг Миксу осталась одна. Она встала и начала ходить туда-сюда. Ее аура и энергия бурлили, заставляя ее волосы танцевать. Ее глаза были полны неуверенности, когда она смотрела на контракт. Ли Синьдао и Седьмая стояли на горе Банка Вселенной и наслаждались пейзажем. Тысячи гор были действительно прекрасны, но, к сожалению, все они были покрыты туманом. Седьмая сказала Ли Синьдао, что все это место раньше принадлежало Банку Вселенной. Раньше банк был чрезвычайно огромен, но сейчас все было запечатано. Ли Синьдао нужно было хорошенько поработать, чтобы выкупить все эти территории. «Ты хочешь контролировать империю 10 тысяч драконов?» – спросила Седьмая. Ли Синьдао сказал: «Банк Вселенной одолжил слишком много вещей, и у нас прямо сейчас нет возможности путешествовать между мирами. Если мы не создадим формацию, то не сможем покинуть землю Дали». Седьмая кивнула. Это была очень большая проблема. Они были сильно ограничены прямо сейчас. В прошлом Банк Вселенной мог небрежно перемещаться между 9 небесами, 10 землями и даже небесным миром. Они приходили и уходили, когда им хотелось. Но когда все эти горы были запечатаны, Банк Вселенной утратил эту способность и оказался в ловушке на земле Дали. Вот почему Ли Синьдао хотел использовать империю 10 тысяч драконов для сбора чертежей для создания телепортационной формации. Если они не смогут найти чертежи сами, то с помощью империи 10 тысяч драконов они смогут найти их. В конце концов, от этого зависело их будущее. Услышав это, Седьмая удовлетворенно кивнула. Она сказала: «Теперь ты стал довольно сносным владельцем». «Я всегда им был». Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину, и смотрел на плывущие облака. Седьмая прикрыла рот рукой и хихикнула. Она ничего не сказала и продолжила смотреть на облака вместе с Ли Синьдао. Что касается того, подпишет ли Лонг Миксу контракт или же нет, Ли Синьдао и Седьмая вообще не волновались об этом. Если человек хотел чего-нибудь, это желание становилось семенем, которое медленно, но верно, росло. И вырвать это семя из земли было невозможно. Так что Лонг Миксу подпишет этот контракт. Как и ожидалось, через 10 минут, когда они вернулись в зал, Лонг Миксу к тому времени уже подписала контракт. Перед подписанием контракта она чувствовала себя очень противоречиво, но после подписания она успокоилась. «Как вы мне поможете?» – спросила Лонг Миксу. «Ты слышала о чем-то, что называется телепортационной формацией мирового класса?» – спросил Ли Синьдао. Лонг Миксу нахмурилась и сказала: «Да, но она потребляет большое количество ресурсов». Губы Ли Синьдао скривились. «Я пошлю несколько человек вместе с тобой в древнюю пустынную землю, они должны будут построить телепортационную формацию», — сказал Ли Синьдао. «Зачем вам ее строить? Можно же использовать готовую телепортационную формацию». Лонг Миксу была полна непонимания. «И хотя я и дочь императора, он не очень заботится обо мне, и у меня не так много ресурсов, поэтому я не смогу помочь с ее постройкой», — торжественно произнесла Лонг Миксу, глядя на Ли Синьдао. Она чувствовала, что Ли Синьдао обращается с ней не совсем честно. «Все в порядке, тебе нужно найти только чертежи. Мои люди все решат за тебя. Более того, как только все будет готово, я лично появлюсь там и уничтожу всех твоих врагов», — уверенно сказал Ли Синьдао. «Когда он появится там лично, для всех ее врагов настанет судный день». Глаза Лонг Миксу загорелись, как будто она увидела надежду. «Хорошо, я сделаю это». Ли Синьдао удовлетворенно улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Шуа-шуа-шуа, боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, белый император Тянь Гуанмин, небесное сердце и Усиньер появились в главном зале в настоящее время». Это были все люди, которыми располагал Ли Синьдао, и он собирался послать их всех на это задание. Эта миссия была действительно важной, и если они действительно построят телепортационную формацию мирового класса, то Ли Синьдао сможет пересечь миры и перенесет Банк Вселенной в древнюю пустынную землю. Тогда-то развитие банка начнется полным ходом. Вы последуете за Лонг Миксу в древнюю пустынную землю, и первое, что вы сделаете, так это найдете чертежи и построите формацию, чтобы я смог принести туда Банк Вселенной. Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами, небесное сердце должен будет все решить. Если он не сможет решить проблему, тогда обращайтесь ко мне», — сказал Ли Синьдао. Все они кивнули. «Лонг Миксу — одна из нас. Вам нужно будет помочь ей решить ее проблемы», — произнес Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на Лонг Миксу так, как один голлум смотрел на одно кольцо. «Подойди и отдай мне свою душу». Ли Синьдао протянул руку к Лонг Миксу. Глава 82. Клетка Ли Синьдао первым делом достал пламя души Лонг Миксу. Пламя души – источник человека, и как только пламя погаснет, жизнь из тела человека начнет уходить очень быстрыми темпами. Лонг Миксу посмотрела на свое пламя души и почувствовала себя опустошенной. Она почувствовала, как будто потеряла что-то действительно важное. И спустя мгновение она увидела, как Ли Синьдао положил ее пламя в нефритовую шкатулку. «Позаботься о ней, пока Миксу не пойдет против контракта, не вынимай пламя», — спокойно сказал Ли Синьдао. Седьмая кивнула и ушла с нефритовой шкатулкой. Лонг Миксу почувствовала себя намного лучше, когда услышала это. «Пока она не нарушит условия контракта, все будет в порядке. Теперь ты можешь идти. Вы тоже идите на поле битвы небес и земли, а затем в древнюю пустынную землю», — приказал Ли Синьдао. Небесное сердце кивнул. «Мы сделаем все в лучшем виде». Он был самым сильным из них и в то же время самым спокойным. Хотя он выглядел как самый настоящий монах, в его сердце жил дьявол. Ли Синьдао взмахнул рукавами, и они исчезли. Поле битвы небес и земли. Лонг Байчуань и его люди уже некоторое время прочесывали окрестности, но так и не смогли найти Лонг Миксу. Поначалу Лонг Байчуань был взбешен и встревожен, но сейчас он был в ужасе. Он знал, насколько была коварна и порочна его сестра, и он хоть и был ее братом, но этот брат пытался заставить ее выпить волшебное зелье. Глаза Лонг Байчуаня стали злобными, и он сказал: «Я не верю в то, что она смогла просто исчезнуть, не оставив при этом никаких следов. Если он не сумеет убрать Лонг Миксу прямо сейчас, то в древней пустынной земле его будет ждать что-то действительно ужасное». 30 его подданных хранили молчание. Лонг Байчуань вообще понятия не имел, что происходит. Что это за красные часы? Как они смогли заставить человека просто исчезнуть? Его план был идеальным. И даже если он и попался в капкан Кронпринца, если он уберет из игры Лонг Миксу, то это будет стоить того. Но в итоге он остался ни с чем. Лонг Байчуань был так подавлен, что его чуть не вырвало кровью. Как только Лонг Байчуань почувствовал себя подавленным, несколько человек появились прямо на том месте, где ранее исчезла Лонг Миксу. Лонг Миксу, боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, белый император Тянь Гуанмин, небесное сердце и Усиньер. Лонг Байчуань тут же вскочил и махнул рукой. «Убейте их!» 30 воинов сразу же двинулись вперед как звери, охотящиеся за своей добычей. У Лонг Миксу было уродливое выражение лица. «Это мой брат, Лонг Байчуань. Он хочет контролировать меня». Архангел Гавриил шагнул вперед и сказал: «Аво, 30 зомби уровня небесной сущности». Архангел Гавриил достиг святого царства некоторое время назад, а так как он еще и был архангелом, он был очень силен. Он был вторым самым сильным человеком после небесного сердца. Появился белоснежный длинный меч, на котором были очень красивые узоры. Небесный артефакт Гавриила и техника ангельского меча. Тело Гавриила было подобно белому свету, когда он летел вперед с небесным артефактом. С ним в руках он был непобедим, любая защита не могла выдержать атаки этого оружия. Взрыв. Энергия меча хлынула во все стороны, а сам Гавриил к тому времени уже вернулся на прежнее место. На все это у него ушло менее 10 секунд, и все 30 зомби застыли, как вкопанные. Лонг Байчуань испугался и закричал: «Что вы все делаете? Почему вы не нападаете?» Гавриил вернул свой небесный артефакт во свояси, а доспехи, которые он носил, зазвенели, когда он шагнул вперед. «Перестань на них кричать, они все мертвы. Пен-пен-пен». Когда Гавриил сказал это, 30 зомби окончательно умерли. Если бы кто-то тщательно проверил эти трупы, то заметил бы, что отметины от меча на трупах были одинакового размера и глубины. Лонг Байчуань встал на месте, как вкопанный. Он сглотнул и словно увидел чудовище. «Кто вы? Откуда вы все взялись?» — в ужасе спросил Лонг Байчуань. «Мой глупый брат». Лонг Миксу улыбнулась элегантно и уверенно, и медленно вышла вперед. «Лонг Миксу, где ты была?» — недоверчиво спросил Лонг Байчуань. «Бедный мой брат, неужели ты действительно думал, что обязательно победишь? Я была немного неосторожна, и тебе это почти удалось. Но ты никогда не был достаточно хорош и никогда не будешь. С такими-то силами ты хочешь бороться за трон?» Лонг Миксу холодно рассмеялась. Лонг Миксу, позволь мне сказать тебе, что святая земля Дамии поддерживает меня, яростно сказал Лонг Байчуань. Ну и что с того, ты не должен был приходить сюда, потому что если я убью тебя прямо сейчас, кто об этом узнает? Лонг Миксу улыбнулась и тонкими пальцами подняла подбородок Лонг Байчуаня. Она выглядела очень элегантно, но в то же время очень свирепо. Лонг Байчуань дрожал от страха. «Сестра, ты же моя сестра, ты не можешь убить меня. Теперь ты говоришь о том, что я, твоя сестра». Выражение лица Лонг Миксу было ужасающе холодным. «Я был неправ, я действительно ошибся. Но поскольку мы семья, поскольку у нас одна мать, ты же знаешь, что мать относится ко мне как к своему сокровищу и что я, ее надежда в жизни. Если я умру, ей будет очень грустно». Лонг Байчуань опустился на колени и стал умолять ее. Слизь и слюна текли по его лицу. «Верно, мама любит тебя больше всех, и отец тоже. Как бы я ни была сильна, я никогда не буду достаточно хороша, потому что я не мужчина». Она ненавидела это. В прошлом у нее не было выбора и она могла только проглатывать все это, но теперь она хотела дать всем отпор и сломать подобные стереотипы. «Не волнуйся, я тебя не убью», — спокойно сказала Лонг Миксу. «Правда?» — Лонг Байчуань удивленно посмотрел на сестру. «Конечно, я не убью тебя, но ты просидишь в тюрьме до конца своей жизни. С этого момента ты должен оставаться рядом со мной. Если ты посмеешь убежать, я убью тебя», — холодно сказала Лонг Миксу. «Ты хочешь, чтобы я стал твоим зверьком?» — с яростью сказал Лонг Байчуань. «Ты хочешь, чтобы я убила тебя сейчас или посадила под домашний арест?» Лонг Миксу пристально посмотрела на Лонг Байчуаня. «Ты можешь выбрать только один вариант». Холодный тон Лонг Миксу пронзил его до костей. Лонг Байчуань вздрогнул. Он не осмелился взглянуть ей в глаза и сказал: «Я согласен со вторым». Лонг Миксу холодно усмехнулась и сказала: «Отлично. Если ты осмелишься покинуть свою клетку, то сначала я переломаю тебе ноги, потом уничтожу твое развитие и, в конце концов, убью тебя». Лонг Байчуань пришел в ярость, но ничего не осмелился сказать. Когда он вернется в древнюю пустынную землю, что сможет сделать ему ничего не значащая принцесса? Лонг Миксу холодно посмотрела на него. Она дала ему шанс, и если он им не воспользуется, то ей придется убить его ради своей мечты. Глава 83. Кран-принц. Древняя пустынная земля была одной из множества территорий девяти небес и десяти земель. Древняя пустынная земля и земля Дали были очень разными территориями. Древняя пустынная земля могла быть включена в первую пятерку десяти земель, и она представляла собой огромную территорию. После того, как Лонг Миксу уничтожила группу Лонг Байчуаня, они сразу же начали идти в древнюю пустынную землю. Боевой ангел Михаил и остальные следовали за ней и вскоре вошли в древнюю пустынную землю с помощью телепортационной формации. В древней пустынной земле существовало всего несколько высших сил. Империя 10 000 драконов занимала чуть больше половины самых богатых земель и являлась бесспорной высшей силой. Династия Северного Альянса была образована 7 странам, которые объединились, чтобы выступить против империи 10 000 драконов. Многие океанские острова, секты, аристократические семьи и учебные заведения находились под юрисдикцией этих двух держав. Конечно, большинство из них на самом деле всего лишь делали вид, что являются сторонниками этих двух сил, в то время как на самом деле не хотели иметь ничего общего с этими двумя гигантами. Так как принцесса и принц империи 10 000 драконов вернулись обратно, многие любопытные глаза обратили на их возвращение свой взор. По пути Лонг Байчуань, силы которого были запечатаны, шел рядом с Лонг Миксу. Если он осмеливался покинуть ее поле зрения, Лонг Байчуань била его до посинения. В итоге у Лонг Байчуаня из-за множества синяков и чего похуже появилась психологическая травма, из-за которой он не осмеливался исчезать с поля зрения своей сестры. Ночь. В центре лагеря спокойно потрескивал костер, и несколько человек сбились в кучку. Лонг Миксу, Небесное Сердце, Михаил, Гавриил, Тянь Гуанмин и Усиньер были все вместе. Лонг Байчуань удрученно лежал на повозке неподалеку от них, и по его лицу текла слеза. Все больше и больше слез стекало вниз и вскоре под ним образовалась лужица. Однако никто не обратил на него внимания. Теперь, когда мы находимся на древней пустынной земле, Лонг Миксу, где находятся чертежи телепортационной формации мирового класса? Спросил Небесное Сердце. Лонг Миксу подумала об этом и сказала: «Я слышала, как люди говорили о ней раньше, но я не знаю подробностей. Когда мы доберемся до столицы, мы спросим у кого-нибудь, кто лучше осведомлен в этом деле. Шэнцзин был столицей империи 10 000 драконов. Это был огромный город с десятками миллионов жителей, и он был действительно красивым и процветающим. Мы должны быстро найти чертеж, чтобы понять, какие материалы и сокровища нам нужно собрать. Как только формация будет построена, наш сэр сможет распространить свое влияние на эту территорию и сможет появиться здесь. Тогда твоя мечта в виде становления императрицей, наконец, осуществится, сказал небесное сердце Лонг Миксу. Лонг Миксу кивнула головой. Я уже передала свое пламя души, так что обязательно сделаю все, что в моих силах. Мы с вами в одной лодке, и ваш хозяин и мой хозяин. Вот и хорошо. Небесное сердце был удовлетворен. Тогда сколько еще дней нам понадобится, чтобы прибыть в столицу? Спросил Тянь Гуанмин. Исходя из нашей текущей скорости, мы достигнем Шэнцзина в течение 10 дней. Сразу же я найду кое-кого, с кем я знакома, и узнаю последние новости, сказала Лонг Миксу. У сеньора Тянь Гуанмин будут следовать за тобой. Первая в форме горничной, а второй в форме телохранителя. Хотя культивация Тянь Гуанмина невысока, его сил более чем достаточно, чтобы быть телохранителем, сказал небесное сердце приказным тоном. У сеньор ничего не сказала. Она лишь кивнула головой, когда услышала эти слова. Тянь Гуанмин смерил небесное сердце смертельным взглядом. «Что за чушь ты несешь, лысый верблюд?» Тянь Гуанмин выругался. «Ты, слабый, ты тот, кто не имеет слишком высокое развитие, ты тот, у кого есть аура телохранителя». Небесное сердце оглядел его с головы до пят и спросил. «У тебя есть какие-то возражения?» «Нет, я буду слушать ваши приказы». Тянь Гуанмин показал улыбку. «Ладно, он действительно был слаб. Вероятно, единственным человеком, которого он мог победить, была Усиньер. Но сколько лет была Усиньер? Если Усиньер дадут еще 2 месяца на развитие, то Тянь Гуанмин и ее не сможет победить. Скорее всего, он не сможет победить ее вообще никогда». Подумав об этом, Тянь Гуанмин по-настоящему встревожился. Он действительно был самым слабым подданным Ли Синьдао. Если ничего не изменится, он, скорее всего, будет выброшен за борт. «Я должен это изменить. Я, Белый Император, я смогу стать настолько сильным, что смогу смотреть на всех свысока», пробормотал Тянь Гуанмин. Но как он мог это сделать? Тянь Гуанмин понятия не имел. Небесное сердце не беспокоился о Тянь Гуанмине и продолжил. «Немногие из нас останутся в тени и помогут, если вы столкнетесь с людьми, которые будут слишком сильны. Но помните, что поиск чертежа формации телепортации мирового класса является задачей номер один». Все кивнули. Таков был приказ Ли Синьдао, и никто не осмеливался пойти против него. В конце концов, он отвечал за их судьбы, и если они не справятся, итог будет катастрофическим. В следующие несколько дней они спокойно шли в Шэнцзину. Они не были ни быстрыми, ни медленными, они просто поддерживали приличный темп. Некоторые люди находили это странным. Разве пара брата и сестры не должны были убить друг друга на поле битвы небес и земли? Почему они вернулись и вели себя так дружно? Лонг Байчуань хотел плюнуть в лицо этих людей. Наверное, этим людям их братья и сестры часто угрожали убийством. Они не видели, что его силы были запечатаны, не видели его синяков. К сожалению, никто не знал, что Лонг Байчуань испытывал огромную боль. Все думали, что брат и сестра помирились и решили вернуться домой вместе. Шэнцзин был величественным городом, и в этом городе была резиденция, которая занимала почти 16 километров. На этой территории была и гора, и бамбуковый лес, и несколько маленьких ручейков. В величественном особняке молодой человек смотрел на луну и слушал доклады своих подчиненных. «Значит, Лонг Байчуань, этот кусок дерьма, не убил свою умную сестру?» Молодой человек холодно рассмеялся. «Лонг Миксу умна и очень хитра. Если бы она была мужчиной, то стала бы вашим злейшим врагом», сказал ученый. «В конце концов, она поддерживает меня. Если я убью ее лично, не сожгу ли я мост?» Небрежно спросил кран-принц. Именно он рассказал Лонг Байчуаню о том, что Лонг Миксу направляется на поле битвы небес и земли, чтобы прорваться, что заставило его собрать силы и пойти за ней. «Седьмой принц не умен, он не храбр, у него нет планов, и он не ваш противник. Если он убил бы Лонг Миксу, он помог бы вам укрепить вашу позицию», ученый улыбнулся. «Это уже не важно. Брат и сестра помирились друг с другом?» спросил кран-принц со странным выражением лица. «Похоже, так оно и есть. По словам шпионов, они даже едят вместе. Они никогда не расстаются друг с другом, Их отношения кажутся действительно хорошими, доложил ученый. У них хорошие отношения, кронпринц холодно рассмеялся. В королевской семье и хорошие отношения – это всего лишь иллюзия. Один из них определенно испытывает боль, но именно этого я и ожидал. Передай им, чтобы они убили их. Я ненавижу их обоих и не хочу видеть их в Шинцзине. Глава 84. Прибытие в столицу. В течение нескольких дней подряд Лонг Миксу и ее группа поспешили в столицу. Поскольку телепортационная формация для входа на поле битвы небес и земли находилась очень далеко от Шинцзина, люди из империи 10 тысяч драконов должны были очень долго идти обратно, но, с другой стороны, это обеспечивало порядок и невозможность внезапной атаки столицы империи. Через 9 дней они были всего в нескольких сотнях милях от Шинцзина. Минут 15 они будут в городе. Святые же могли преодолеть это расстояние в 2 счета. Однако не все из них были святыми. Поздно ночью. Маленький костер и кучка людей, которая что-то обсуждала. Лонг Байчуань сидел один и печально смотрел на небо. У него больше не было слез. За эти несколько дней его слезы высохли. Лонг Байчуань чувствовал себя жалким и беспомощным. Сколько бы он ни плакал и ни звал, никто не ответил ему. К счастью, скоро они прибудут в Шинцзин. Как только мы вернемся в Шинцзин, даже если я буду вынужден сотрудничать с кронпринцем, я не отпущу их, пробормотал Лонг Байчуань. Он ненавидел свою сестру до смерти, а также ее новых помощников. Как только мы доберемся до Шинцзина, я преподам вам всем урок. Лонг Байчуань выругался про себя. Небесное сердце огляделся вокруг и улыбнулся. Мы впервые пришли в Шинцзин, а у нас уже появились поклонники, которые пришли поприветствовать нас. Выражение лица Лонг Миксу изменилось. Видимо, их послал кронпринц. Принцесса и седьмой принц, вы не должны были возвращаться. Мы поможем вам отойти в мир иной. Томный голос раздавался со всех сторон, и никто не мог сказать, откуда он доносился. Выражение лица Лонга Миксу стало действительно уродливым, но небесное сердце покачал головой. Что же это за подлые люди такие? Гавриил, иди и пригласи их к столу. Архангел Гавриил встал и спокойно достал свой меч, после чего рубанул им по пустому пространству. Белое сияние вспыхнуло в темноте и осветило пустыню. В этот момент дюжина людей посмотрели на него со страхом. Когда белый свет исчез, архангел Гавриил спокойно сел обратно и продолжил крутить куриную ножку на палке над огнем. Путонг, путонг, путонг. Дюжина тел упала на землю. Один удар, и все они погибли. Лонг Миксу была ошеломлена, и ее сердце замерло. Насколько силен был этот человек, был ли он великим святым, нужно было знать, что среди людей, которые были за кронпринца, было множество культиваторов на пике царства небесной сущности, и человек, который говорил ранее, определенно находился на первой ступени малого святого. Но одна атака Гавриила убила не только его, но и его помощников. И самое главное, что Гавриил слушал небесное сердце. Насколько силен был этот лысый монах, Лонг Миксу не хотела спрашивать его об этом. Я хотел спросить, кто их послал. Небесное сердце вздохнул. Но ты убил их всех. В следующий раз можешь дать мне шанс? Гавриил уставился на свою куриную ножку и сказал. Я дал тебе шанс. Где это ты дал мне шанс? Небесное сердце протянул руку и указал на дюжину свежих трупов. Они слишком слабы. Я и так постарался изо всех сил и сделал самый слабый удар. Гавриил почувствовал себя немного неловко. В чем была его вина? Он всего лишь небрежно ударил по ним. Но они не смогли заблокировать этот удар и умерли. Так имеет ли это дело к нему какое-нибудь отношение? Лонг Миксу остановила их ссору. Их послал кронпринц. Тот человек, который говорил, был одним из подчиненных кронпринца, и он был святым. Ты только что оскорбила всех святых, бесстрастно произнес Гавриил. Небесное сердце кивнул. Согласен, эти двое были святыми. И когда они увидели такого слабого святого, они потеряли дар речи. Тянь Гуанмин посмотрел на них двоих, говоривших в унисон, и выругался в уме. Вы двое такие хвастуны. Лонг Байчуань тоже выругался. Вы двое больные люди. На следующее утро, когда на землю упал первый луч солнца, Лонг Миксу достала свой знак королевской семьи перед входом в столицу. Шинцзин был огромен и занимал огромную площадь. Город был разделен на несколько областей: на внутренний город, центральный город, внешний город и на несколько пригородов. Внутренний город был действительно огромен, и все высшие чины империи жили в нем. В нем находились дворцы многих богатых людей, и резиденции Лонг Байчуаня и Лонг Миксу также находились во внутреннем городе. Резиденция Лонг Миксу была не слишком плохой, но по сравнению с резиденцией Лонг Байчуаня она выглядела бедной и дешевой. Все трое посмотрели на ее жилище и потеряли дар речи. Немного подумав, они решили остановиться у Лонг Байчуаня. «Это моя резиденция, вы должны жить у моей сестры. Я обещаю, что буду сидеть дома и никуда не уйду», — сказал Лонг Байчуань. «Па». Лонг Байчуань была не в лучшем настроении и дала ему пощечину. «Если ты не согласна, тогда зачем ты ударила меня?» Лонг Байчуань почувствовал себя по-настоящему обиженным. «Если ты скажешь еще одну чушь, в следующий раз это будет не пощечина. Это мое первое и последнее предупреждение», — холодно сказала Лонг Миксу. Лонг Байчуань замолчал и не смел вымолвить и слова. «Отдохните тут и помогите мне позаботиться о Лонг Байчуане. Я пойду на встречу с другом и узнаю какие-нибудь новости», — сказала Лонг Миксу, обращаясь к небесному сердцу. «Не беспокойся, тебе нужно сопровождение?» — спросил небесное сердце. «Нет, мой друг не любит незнакомцев. Он хорошо информирован и определенно знает, где это находится, так что ждите от меня хороших новостей», — Лонг Миксу улыбнулась. Небесное сердце не стал навязывать ей сопровождение и смотрел за тем, как она уходит. Затем он перевел взгляд на Лонг Байчуаня. Его дружелюбный взгляд напугал его. «Я пойду в свою комнату. Если мне будут приносить еду 3 раза в день, то я никуда не уйду». Небесное сердце кивнул. «Хорошо. В Шэнцзине, в резиденции у наследного принца, у кран-принца было действительно мрачное и осунувшееся выражение лица, когда он спросил. Они все умерли?» «Да, все они. Их горло были перерезаны одним ударом», — доложил подчиненный. «Когда это у Лонг Миксу появились такие мастера?» Кран-принц нахмурился. «Кран-принц, что нам теперь делать?» — спросил подчиненный. «Закопайте трупы. Что же касается людей, которые пришли с Лонг Миксу, то начните раскапывать информацию, но ничего не предпринимайте, и как только расследование будет завершено, доложите мне об этом», — сказал кран-принц. «Понял, я сейчас же отправлюсь на задание. Этот подчиненный хочет немедленно приступить к выполнению задания. Подожди, пойди и выясни то, что случилось, пока они были наедине. Она определенно изменилась. В прошлом нам не нужно было бояться ее, но я не люблю, когда что-то выходит из-под моего контроля», — сказал кран-принц с серьезным выражением лица. Кран-принц взмахнул рукавами и холодно сказал. «Выясни все». Глава 85. Секта. Шэнцзин. В одном из районов с плотным пешеходным трафиком стояло необычайно красивое здание. Место, где продавали секретную информацию. Мастером этого места была женщина, которая также была хорошей подругой Лонг Миксу. В здании героически выглядящая девушка поприветствовала Лонга Миксу. «Разве не ты сказала мне, что отправишься на поле битвы небес и земли, чтобы прорваться в царство святых?» — спросила девушка. «Давай не будем об этом. Вернуться мне удалось исключительно из-за счастливой случайности. Сестра Мин, я пришла просить тебя о помощи», — тепло сказала Лонг Миксу. «Мы так близки друг к другу, так что говори уже. Если я знаю об этом, то я обязательно расскажу тебе», — сестра Мин улыбнулась. Лонг Миксу спросила: «Знает ли сестра Мин, где в древней пустынной земле находятся чертежи телепортационной формации мирового класса?» Сестра Мин нахмурилась. «Подобные чертежи не являются чем-то распространенным, поскольку только высшие секты будут искать их, чтобы их члены могли пересекать миры без возможной атаки мирового грома. Почему ты спрашиваешь об этом?» Лонг Миксу улыбнулась. «Я хочу найти один такой чертеж». Сестра Мин посмотрела на нее и поняла, что она не хочет говорить причину, поэтому она не стала настаивать. «Такие чертежи действительно драгоценны, и нормальным людям они не нужны. Даже империя 10 000 драконов хотела заполучить один подобный чертеж, но не смогла, так как все они находятся в руках секты демонов». Лонг Миксу нахмурилась. «В руках секты демонов? Верно, 18 сект демонов в древней пустынной земле выступают против империи 10 000 драконов, и они давно вступили в сговор с династией Северного Альянса. Одна из этих сект называется сектой демонов-основателей, и у нее есть как минимум один нужный тебе чертеж. Тебе будет очень трудно забрать его у их», — сказала сестра Мин. «Секта демонов-основателей вроде как не самая сильная демоническая секта из всех 18 сект», — вспомнила Лонг Миксу. «На самом деле она не просто не самая сильная, она находится на дне их списка. Но так как эта секта входит в этот список, у них есть как минимум один небесный святой», — торжественно произнесла сестра Мин. «Небесный святой, культиватор, который превзошел этап великого святого. Первый этап Святого Царства назывался Малым Святым и был разделен на три ступени. Пустота, из пустоты и барьер пустоты. Второй этап Святого Царства назывался Великим Святым и был разделен на пять уровней. Святой Инь, Святой Ян, Святой Небо, Святой Земли и Святой Дао. Маленькие святые впитывали законы неба и земли в свои тела, чтобы использовать их. Великие святые контролировали законы и могли создавать свои домены. В своих доменах они были богами. Каждый уровень Великого Святого отделялся от другого огромной пропастью. Небесный Святой считался очень сильным культиватором даже в империи 10 000 драконов. Вот почему сестра Мин не хотела, чтобы Лонг Микс ушла на эту авантюру. Однако Лонг Миксу было все равно, и она глубоко вздохнула. Ну и что с того, что у них есть Небесный Святой? По сравнению с владельцем Банка Вселенной он вообще не стоил и упоминания. Сестра Мин, выдай мне расположение секты демонов-основателей, а также информацию об их Небесном Святом. Я должна получить этот чертеж, твердо сказала Лонг Миксу. Глядя на ее решительное лицо, сестра Мин беспомощно вздохнула. Под твоим началом нет никаких экспертов, так как же ты с ним справишься? Лонг Миксу улыбнулась. Теперь я не одна, и рядом со мной есть множество экспертов. Архангел Гавриил и Небесное Сердце определенно были экспертами, но единственное, чего она о них не знала, на каком именно уровне они находятся. Сестра Мин сказала раздраженным тоном. Даже если у тебя есть эксперты, ты должна понимать, что ты будешь вынуждена пойти на территорию Северного Альянса. Даже если ты получишь этот чертеж, не факт, что ты сможешь вернуться оттуда. Лонг Миксу стиснула зубы. Несмотря ни на что, я должна попытаться. Если она не сможет получить чертеж, то владелец Банка Вселенной не сможет пересекать миры, и ее мечта о становлении императрицей будут разрушены. Одна только мысль об этом убивала ее. Она должна была получить чертеж и построить формацию. Как только чрезвычайно сильный владелец банка появится здесь, он сметет всех врагов. Ладно, хотя я и не знаю, почему ты так этого хочешь, но если ты получишь чертеж и передашь его своему отцу, то твое влияние определенно повысится, беспомощно сказала сестра Мин. После этого она поручила своим людям подготовить всю информацию об этой демонической секте с их небесным святым, династии Северного Альянса и даже обо всех других 17 демонических сект. Буквально через мгновение ее люди пришли с кучей информации. «Это все, чем я могу тебе помочь, так что будь осторожна. Тебе лучше забыть об этой идее», — сказала сестра Мин. Лонг Миксу улыбнулась. «Спасибо, сестра Мин, я запомню твою доброту. Мы так давно знаем друг друга, так стоит ли быть такой вежливой?» Сестра Мин была немного расстроена. «Это моя вина, сестра Мин, не вини меня». Лонг Миксу сразу же повела себя мило и потянула ее за запястье. «Ты действительно настроена решительно. Было бы намного лучше, если бы ты была парнем», — воскликнула сестра Мин. Лонг Миксу ничего не сказала. Она просто наслаждалась объятиями сестры Мин. «Мне повезло, что я родилась женщиной. Когда я стану императрицей и подавлю всех мужчин, это станет моим величайшим достижением», — подумала Лонг Миксу. Лонг Миксу вернулась в поместье Лонг Байчуаня с большим количеством информации. Сразу же вся компания начала изучать ее в главном зале. Династия Северного Альянса – это коалиция 7 стран, и эти 7 стран тайно начали сотрудничать с 18 демоническими сектами, сказала Лонг Миксу. Из 18 сект секта демонов-основателей самая слабая, и именно у нее хранится нужный нам чертеж. Сама секта находится в пределах великой династии Ся, и она имеет минимум одного небесного святого, торжественно сказала Лонг Миксу. Так нам просто нужно будет отправиться в эту великую династию Ся, найти там эту секту и забрать нужное. Лонг Миксу посмотрела на небесное сердце. Ты так сказал это, как будто это будет так просто. У них есть небесный святой, и по слухам он обладает огромной силой. Небесное сердце посмотрел на Гавриила и спросил. Он действительно сильный, увидим, серьезно ответил Гавриил. Остальные посмотрели на этих двоих и промолчали. Раз уж вы так настроены, то отправляйтесь ночью в великую династию Ся. Уничтожьте эту демоническую секту и заберите чертеж. И их сокровищницу тоже опустошите, сказала Лонг Миксу. Конечно, с их сокровищницей время на сбор необходимых ресурсов значительно сократится, небесное сердце кивнул. Возьмите карту и отправляйтесь. Лонг Миксу достала карту и передала ее небесному сердцу. В банке Вселенной Лисиньдао и Седьмая смотрели за разворачивающейся сценой. Поскольку банк Вселенной пока что не мог пересекать миры, Ли Синьдао и Седьмая часто подслушивали их разговоры. Когда они увидели, что они так быстро нашли местоположение чертежа, Ли Синьдао был действительно удовлетворен. «Отлично, кстати, а кем был тот человек, что позаимствовал у нас чертеж?» – спросил Ли Синьдао у Седьмой. Глава 86. Действительно сильная Седьмая достала контракт и передала его Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел и увидел имя человека. Тянь Юйвэнь. Это был худощавый мужчина средних лет с темными глазами и загорелым лицом. Увидев его среди прохожих, любой мог бы сказать, что этот мужчина не был хорошим человеком. «Это тот небесный святой, который основал секту демонов-основателей?» – спросил Ли Синьдао. «Скорее всего, да, а иначе чертеж не попал бы в руки этой секты», – Седьмая кивнула. «Он позаимствовал наш чертеж, а взамен должен был построить всего лишь одну жалкую формацию». Ли Синьдао это показалось странным. «Верно, и он еще к тому же не стал этого делать», – Седьмая кивнула. «За нарушение условий контракта нет никакого штрафа», – Ли Синьдао недовольно нахмурился. «Контракт без какого-либо штрафа за невыполнение условий». Седьмая беспомощно посмотрела на Ли Синьдао и ничего не сказала. Ли Синьдао беспомощно вздохнул. «Передай небесному сердцу, чтобы он убил Тянь Юйвэня». Ему позволили одолжить у банка чертеж телепортационной формации мирового класса без какой-либо стоящей цены, но он все равно пошел против контракта. Ли Синьдао ненавидел таких бесчестных людей, и если он не умрет, то не сможет избавиться от ярости в своем сердце. Седьмая кивнула. «Хорошо, небесное сердце и архангел Гавриил отправились ночью в великую династию Ся. Эти двое были святыми и поэтому могли преодолевать огромные расстояния за очень короткое время. Пока они неслись сквозь пространство, небесное сердце внезапно остановился». «Что?» – спросил Гавриил. «Седьмая только что передала нам несколько слов сэра», – торжественно произнесло небесное сердце. «Что сказал хозяин?» – тут же спросил Гавриил. «Сэр сказал, что он хочет, чтобы мы убили основателя этой демонической секты, Тянь Юйвэня», – сказал небесное сердце. «Хорошо», – Гавриил не стал задавать ему какие-либо вопросы. «Раз Ли Синьдао приказал им убить его, значит, они должны это сделать. В любом случае мы бы скорее всего и так убили его». Небесному сердцу было все равно на причину данного приказа. «Давай, пошли дальше», — Гавриил подпрыгнул в воздух и взмыл в небо. Шесть пар крыльев на его спине были огромными и быстро несли его вперед. Лотосы появились под ногами небесного сердца, когда он шагнул вперед. Что же касается этого небесного святого, то они вдвоем вообще не волновались о нем. Через три дня они вдвоем прибыли в район к северу от городских стен. У великой династии Ся был небесный артефакт, Великий Снегирь Ся, который был сильным смертоносным клинком. Именно из-за него Великий Ся смог основать страну, которая начала очень быстро развиваться. В Великом Ся большинство людей были кочевниками, и равнины были их жизнью. С огромными горами на севере в качестве барьера между ними и империей 10 000 драконов, они были действительно в полной безопасности. Секта демонов-основателей же была расположена на этом длинном горном хребте. Небесное сердце и Гавриил последовали по карте, которую они получили от Лонг Миксу, и устремились к большому речному горному хребту. Большой речной горный хребет был огромным. Издалека казалось, что это была гигантская змееподобная гора, которая блокировала путь к империи 10 000 драконов. Горный хребет выглядел действительно величественно с горными вершинами, что поднимались высоко в небо. Некоторые горы были искривлены и изогнуты, некоторые имели действительно странные формы, некоторые были похожи на гигантские мечи, что пронзали облака. Секта демонов-основателей находилась выше горы Пяти Пальцев, которая состояла из пяти гигантских горных вершин. Издалека ее было легко заметить, ибо она выглядела как огромная рука. Небесное сердце и Гавриил стояли под горным хребтом. Они посмотрели вдаль, а потом переглянулись. «Мы что, полезем аж туда?» – спросил Гавриил у небесного сердца. «Это слишком». Небесное сердце покачал головой. Гавриил с любопытством посмотрел на небесное сердце. «Мы попросим его выйти». Небесное сердце протянул руку и ударил ею пространство перед собой. Взрыв. В небе появилась гигантская рука. Золотой свет сиял от нее так, словно он собирался стереть с лица все живое. Гигантская рука заставила близлежащие облака исчезнуть. Эта сцена чем-то походила на начало апокалипсиса, и все ученики и старейшины в секте демонов-основателей испугались. Кто смеет вести себя так высокомерно? Старейшина, который недавно вошел в Малое Царство Святых, закричал в ярости. Он взлетел в воздух, и демоническая энергия выплеснулась из его тела, после чего сформировала гигантский демонический клинок. Вжух! Но огромная рука просто дотронулась до гигантского клинка, и, кача, клинок тут же превратился в пыль. Тьфу! Старейшина, что до этого момента выглядел полностью здоровым, резко побледнел и упал вниз, пробив при этом своим телом несколько зданий. Рука все еще находилась на своем месте, и после того, как она уничтожила демонический клинок, начала спускаться вниз без каких-либо колебаний. «Ты такой же, как и я, но осмеливаешься вести себя так высокомерно в моей секте». Прозвучала холодная насмешка, после чего в небе расцвел черный лотос, который обрушился на руку. Взрыв. Черный лотос и рука схлестнулись, породив сильнейшую ударную волну. «Тянь Юйвэнь, принеси чертеж телепортационной формации мирового класса, иначе я уничтожу всю твою секту», — сказал небесное сердце. Тело Тянь Юйвэня содрогнулось. «Это вы. Ты помнишь нас?» Голос небесного сердца стало немного холодным. «Разве вы все не исчезли?» Тянь Юйвэнь был немного озлоблен, а его сердце начало паниковать. «Мы вернулись. Я дам тебе 10 секунд. Если этого не сделаешь ты, это сделаем мы». В тот момент, когда он сказал это, рука распалась на частицы ярчайшего света, которые разъели черный лотос. Донг. Выражение лица Тянь Юйвэня изменилось, и он пробормотал. «Это не то, что может сделать небесный святой. Это означало, что никто в его секте не сможет остановить его». Он посмотрел вдаль и стиснул зубы. «Я задержу их. Иди доложи великой династии Ся, передай им, что люди из империи 10 000 драконов хотят украсть наши сокровища». Ученик кивнул в знак согласия и быстро ушел. Тянь Юйвэнь глубоко вздохнул. Ему нужно всего лишь выиграть время. Небесное сердце и Гавриил тихо стояли у подножия горы. «Оставь это дело мне. На тебе лежат сокровища, ничего там не оставь», — сказал небесное сердце. Гавриил кивнул и улетел. Что касается того, сможет ли небесное сердце победить, то об этом даже не стоило беспокоиться. Когда Тянь Юйвэнь понял, что там остался только один человек, его сердце дрогнуло. «А где твой напарник?» Только что этот лысый монах был не один, но теперь он стоял там один. Тянь Юйвэнь мгновенно вспомнил о своей секте. Он повернул голову и почувствовал себя очень неловко. Донг. Однако на него словно навалилось 100 000 гор, из-за чего ему стало трудно дышать, а о передвижении и говорить не стоило. «Ты на самом деле такой уровень?» Тянь Юйвэнь в шоке посмотрел на лысого монаха. Он находился на третьем этапе Святого Царства, но на самом деле был подавлен до того состояния, что не мог даже двинуться. Это было слишком страшно. Глава 87. Святой домен Небесное Сердце медленно двинулся вперед. Он еще очень далеко находился Тянь Юйвэня и шел к нему медленно, но невидимое давление, которое он испускал, с каждым его шагом становилось намного сильнее. Кашель это на самом деле правда. Тянь Юйвэнь в шоке посмотрел на Небесное Сердце. Домен. Он произнес это слово с большим трудом. Домен святого. Только постигнув святое да, можно было построить свой домен. Конечно, Тянь Юйвэнь был шокирован. Монах на самом деле был кем-то, кто находился как минимум на уровне святого дао. Только начиная с этого уровня культиваторы могли создавать свои домены. «Ты позаимствовал чертеж телепортационной формации мирового класса у Банка Вселенной. Как думаешь, пришло ли время вернуть его?» — спокойно спросил Небесное Сердце. Впервые он показал всю свою силу. Силу святого, что достиг в Святом Царстве уровня святого дао. Ли Синь Дао ранее упоминал, что Небесное Сердце находился в тройке сильнейших культиваторов Земли Дали, и его слова были правдивы. Но на самом деле, если не считать Ли Синь Дао, Небесное Сердце определенно был бы сильнейшим в Земле Дали. Достичь такого уровня в таком месте, как Земля Дали, было действительно невероятным достижением. В конце концов, маленькие святые были старейшинами в Земле Дали, и там было так мало великих святых. Что касается уровня святых, что могли создавать свои домены. Тянь Юйвэнь задрожал. Я все отдам. Пожалуйста, проявите ко мне милосердие. Я верну вам все. Небесное сердце покачал головой. Монахи не любят лгать, поэтому я не буду этого делать. Я должен лишить тебя жизни. Тянь Юйвэнь пришел в ярость. Монахи не лгут, и монахи не могут убивать. Я не монах. Небесное сердце вздохнул. Тянь Юйвэнь уставился на Небесное Сердце в шоке и ярости. «Если вы позволите мне жить, я отдам вам все. Я отдам вам все, что накопил за эти годы. Человек, который пришел со мной, уже находится в твоей секте, так что твои сокровища больше не твои, а наши», — сказал Небесное Сердце. Хонг-хонг-хонг. Домен продолжил расширяться. Все в радиусе 100 миль теперь находилось во владении его домена. В этой области он мог контролировать все. Ты, фальшивый монах, если ты убьешь меня, ты нарушишь правила, и буддийские предки накажут тебя, сказал Тянь Юйвэнь, на колени. Приказал небесное сердце. Бум. Сразу же Тянь Юйвэнь упал на колени, при этом чуть не переломав себя всего. Выражение его лица было наполнено болью и крайним нежеланием, и он посмотрел на небесное сердце мстительными глазами. «Перестань так на меня смотреть, это ты пошел против контракта, ты подписал его и решил пойти против него сам, так что не вини меня в том, что я убил тебя», — спокойно сказал небесное сердце. «Я пошел против контракта, и из-за этого тебе придется меня убить», — Тянь Юйвэнь недоверчиво посмотрел на небесное сердце. «Разве это не просто дурацкий контракт? Ну и что, что он пошел против? Он собрался убить его из-за контракта?» Тянь Юйвэнь почувствовал, что небесное сердце был сумасшедшим. «Да, я должен убить тебя, потому что ты нарушил условия контракта. Независимо от того, насколько ты зол, несчастен и раздражен, все бесполезно», — холодно сказал небесное сердце. «Никто не может пойти против контракта с Банком Вселенной. Неважно, смертный ты или небесный царь, тот, кто нарушит договор, будет наказан». Небесное сердце протянул свою белую ладонь. Она была еще белее и гладче, чем у девушки. Он мягко надавил ею на голову Тянь Юйвэня. Пуф! Тянь Юйвэнь упал, а его глаза были заполнены нежеланием. Все кости в его теле треснули, и он умер от сильной боли. Хм! Небесное сердце вздохнуло и убрал свой домен. Он достал чертеж телепортационной формации мирового класса с трупа Тянь Юйвэня и поднялся в воздух. Небо не имело границ, земля была широка, а скот ютился у кустов. Рядом со скотом был человек, а душа человека принадлежит небу и земле. Небесное сердце после получения чертежа сразу же начал лететь обратно. Он изучал его и одновременно летел обратно. Он хотел понять, как построить телепортационную формацию мирового класса. Нахождение чертежа было лишь первым шагом, поиск материалов, вторым, а строительство, третьим. Изучив его, небесное сердце признал, что он действительно был сложным. Один чертеж содержал в себе 1000 законов и механизмов, и одна незначительная ошибка могла привести к феерическому провалу. Через мгновение Гавриил присоединился к нему, но в руках у него ничего не было. «Сокровища?» – спросил небесное сердце. «Они у меня. Я использовал небесный артефакт в качестве хранилища и опустошил всю их сокровищницу», – сказал Гавриил. «Взгляни-ка», – небесное сердце передал чертеж Гавриилу. Гавриил не стал отказываться и внимательно на него посмотрел. Прочитав его, он сказал, как и ожидалось, в течение этих нескольких лет он собирал материал для создания формации. У него есть практически все материалы, можно сказать, что он собрал 99% необходимого. А что насчет оставшегося процента? Небесное сердце задал решающий вопрос. Гавриил ответил, не хватает 3 вещей. Каких? Небесное сердце посмотрел на Гавриила. Координатов этого мира, звездной навигационной карты и клинка разрушителя миров, торжественно произнес Гавриил. Небесное сердце нахмурился, так как никогда раньше не слышал ни одной из этих вещей. Давай спросим о них у Лонг Миксу. Я слышал только про координаты мира и про звездную навигационную карту. Что же касается клинка разрушителя миров, то я тоже не уверен, Гавриил покачал головой. Тогда давай поспешим обратно, твердо сказал небесное сердце. В банке вселенной Ли Синьдао и Седьмая нахмурились. Я видел информацию про координаты мира в книгах. Что касается звездной навигационной карты и клинка разрушителя миров, я еще ничего о них не слышал, сказал Ли Синьдао Седьмой. Седьмая подумала и сказала, клинок разрушителя миров, как следует из его названия, позволяет разрушить мир на части. Это действительно сильное и страшное сокровище. Где он? Спросил Ли Синьдао. Я не знаю. Во всяком случае, в земле Дали его точно нет. Что касается того, есть ли он в древней пустынной земле, наш банк вселенной еще не может распространить на эту территорию свои щупальца, поэтому мы не знаем, Седьмая покачала головой. Будем надеяться, что он тут есть. Нам просто нужно собрать эти 3 вещи, и мы сможем построить телепортационную формацию мирового класса, Ли Синьдао вздохнул. Сейчас ему и Седьмой нечего было делать в банке вселенной, и они просто ждали прибытия гостей. А так как гостей уже давно не было, они просто наблюдали за небесным сердцем и остальными. Что же касается земли Дали, то Ли Синьдао мог легко подмести всех на ней, так что никакого чувства достижения не было вообще. «Господин, у нас гость», — вдруг сказала седьмой. Ли Синьдао пришел в себя и сказал, «Эти 100 часов отбирают гостей по действительно строгим критериям». Седьмая улыбнулась. «В будущем мы должны будем проводить отбор еще тщательнее. Нормальные люди не должны входить в банк вселенной». Ли Синьдао кивнул. «Нормальные люди на самом деле не должны были получить возможность войти в банк. Это опять кто-то, кто мне знаком». Ли Синьдао улыбнулся. Седьмая хихикнула. «Это новый гость. Я не знаю этого человека, и хозяин тоже не может знать его». Глава 88. Тело. Каждый день множество людей входило, множество людей уходило, и множество людей умирало на поле битвы небес и земли. В этом месте жизнь была не очень ценным ресурсом. Трупы можно было найти повсюду, а сокровища были спрятаны на каждом углу. Вот почему многие люди приходили сюда в поисках шанса на прорыв. Однако эти люди либо становились трупами, либо становились ступеньками для других, и лишь немногие обретали то, чего желали. Старые медленно уходили в другие миры, а молодые врывались в мясорубку. Цикл раз за разом повторялся. В этом и заключалось очарование битвы небес и земли. В прошлом белое небо думал так же, но сейчас он поменял свое мнение. Он пришел на поле битвы небес и земли вместе со своими старшими из секты. Он всегда прислушивался к ним, а не боролся за сокровища, и передавал им все техники и сокровища. Он доверял своим старшим братьям и сестрам. Последние 15 лет были тяжелыми для белого неба. Когда он был молод, чума пронеслась по его родному городу, и в итоге город был усеян трупами. Вся его семья погибла, и ему пришлось есть древесную кору, чтобы выжить. Вскоре ему повезло, так как у него обнаружен высший талант, и ему разрешили вступить в древнюю небесную секту. Старейшина из древней небесной секты принял его в свои ученики. Тогда у него появилось 3 старших сестры и 4 старших брата. Все они относились к нему хорошо, и это помогло ему справиться с его горем. Вот почему белое небо был готов отдать им все, что у него было. Он был действительно искренен и был готов сделать все ради них. Через год после вступления в секту его мастер привел всех своих учеников, включая белое небо, на поле битвы небес и земли, чтобы они смогли набраться опыта. Чего он не знал, так это того, что его мастер нуждался в его таланте, чтобы прорваться на следующий уровень. Белое небо не ожидал, что его добрый мастер окажется таким злобным и ужасным человеком. Его старшая сестра, которая всегда была красивой и благородной, действительно делала такие интимные вещи с мастером у него на глазах. Его старший брат, который всегда был праведным, на самом деле подлизывался к мастеру, как собака. Белое небо, чьи взгляды на мир почти рухнули, сейчас был связан своим мастером. «Твой талант – это нечто очень редкое, тьма и свет. Эти две совершенно разные вещи сливаются друг с другом, образуя истинное совершенство. Однако ты продолжал подавлять темную сторону и культивировал только свет. Но даже с учетом этого ты так быстро прорывался. Всего за год ты смог сделать то, что я делал десятилетия. Этот талант бесполезен для тебя». Мастер жадно уставился на белое небо, словно желая проглотить его.